Я таращилась в пол и старательно делала вид, что все, о чем сейчас говорит Даша, меня не касается. Это о ком-то другом, не о Стасе. Напротив воли я видела его и красивую девушку рядом. Девушку, чье счастье я разбила. И от того, что Насти уже нет в живых, и ничего не изменить, не поправить, становилось еще больней. «В голове не укладывается», — вздохнула Даша. «Просто ужас какой-то. Сначала погиб Настин отец, теперь вот она. Меня вчера вопросами мучили, сегодня еще 2 часа. А что я могу рассказать? Я понятия не имею, кто мог это сделать. Не думаю, что Стас вернулся, и он ведь не сумасшедший». «А вы хорошо его знали?» — вернул Берсеньев. «Не особенно. Все больше по рассказам Насти. В конце мая ездила к ней в Питер. Она нас познакомила, конечно, но он был почти все время на работе. Вечером пару раз ходили вместе в ресторан. Если честно, я считала, что они друг другу не подходят. Почему же?» «Ну, Настя, она ведь в сущности еще ребенок. Избалованная папина дочка. Все ей давалось легко. А Стас, он... как бы это сказать? Ясно, что никогда она не будет для него самым главным человеком в жизни. Он куда старше, занят серьезным делом. Рядом с ним должна быть другая женщина. Он просто увлекся красивой мордашкой, может, сначала и был влюблен. Она действительно его любила. Вы знаете, она ведь пыталась отравиться. Я толком ничего не знаю, но если она оказалась в больнице, значит, у них и раньше были проблемы. Ей хотелось, чтобы он всегда был рядом, каждую минуту, но ведь это невозможно. Она сама все портила». «Вы совершенно правы», — поддакнул Берсеньев. «Проблемы на пустом месте не возникают. Но Настя вам о них не рассказывала?» «Сначала она говорила о своем муже только хорошее. Она его обожала, понимаете? Летом мы виделись с ней всего 1 раз на похоронах ее отца. В сентябре она приезжала, но даже не позвонила мне. И о своем очередном приезде сюда мне не сообщила. Мы случайно встретились в торговом центре. Мне показалось, что наша встреча Настю совсем не обрадовала. Она была какой-то нервной, раздраженной. Я спросила ее о муже, она ответила, что он остался в Питере, у него важные дела. Она здесь, чтобы решить вопросы с наследством. Но было видно, ее что-то очень беспокоит. Я спросила напрямую, как ее семейная жизнь. Она ответила: «Все хорошо». Но прозвучало это совсем неубедительно. «Вы думаете, у Малахова могла появиться другая женщина?» «Ничего подобного Настя не говорила. Но счастливой не выглядела, поэтому я решила, что она разочарована, понимаете? Наверное, свое замужество она представляла иначе. Вечным праздником. Потом мы еще раз встретились через 2 дня, она сама мне позвонила. Опять заметно нервничала, но ничего о себе не рассказывала. Мы вообще говорили практически только о Денисове». «А кто такой этот Денисов?» — спросил Сергей Львович. Даша пренебрежительно махнула рукой. «Одноклассник. У них был роман с Настей?» «Что вы, Витька двоечник и хулиган. Он и в школе был абсолютно бесперспективным парнем. Нормальные девушки в его сторону даже не смотрели. Вечно попадал в скверные истории. Никто не удивился, что он, едва окончив школу, оказался в тюрьме. Связался с дурной компанией. Они вымогали деньги у какого-то бизнесмена. И Настя заинтересовалась его судьбой?» «Я рассказывала о встрече выпускников. Настя приехать не смогла, но Денисов как раз освободился и почтил нас своим присутствием. Настя сначала вроде бы слушала меня только из вежливости, потом принялась расспрашивать, где сейчас Денисов, чем занимается. И даже номер его телефона попросила. Номер он мне оставил, когда мы в школе собирались. Я, конечно, удивилась, зачем ей его телефон. Она ответила: так, на всякий случай. И буквально через 5 минут ушла. А мужа в тот раз Настя вообще не сказала ни слова. После этого мы с ней не виделись. И вдруг вчера она звонит, вся в слезах, просит приехать. Стас избил ее и ушел, понимаете?» «Не очень. Возможно, он приревновал ее к этому самому однокласснику». «Да что вы! Настя порядочная девушка, а с Денисовым вообще ни одна девица в здравом уме не будет встречаться. Но зачем-то Насте понадобился его телефон». «Конечно, это странно», — нахмурилась Даша. «Но я все равно не поверю, что ссора возникла из-за этого придурка. Стас и вдруг Денисов, да это просто смешно». «Но ссора все-таки была и не шуточная. Неужели она вообще ничего вам не рассказывала?» «У нее была истерика. Она кричала что-то невразумительное. Я поняла только, что Стас ее ударил, и она просит меня приехать. Она боялась, что он вернется? Мне кажется, она боялась, что он не вернется никогда. По крайней мере, точно помню, что она крикнула, он меня бросил. Все это было так неожиданно. В голове не укладывается, пожаловалась Даша. Но что конкретно у нее не укладывалось в голове, мы так и не узнали. Берсеньев покивал с постным видом и вновь задал вопрос. «Где живет ваш одноклассник, вам известно?» «Раньше жил напротив школы, 27-я школа на проспекте Ленина. Дом, кажется, 18-й, а квартира на первом этаже, второй подъезд. А почему вы спросили?» «Не знаю», — с обезоруживающей улыбкой ответил Берсеньев. «Извините, что отняли у вас время», — сказал он, поднимаясь. Достал визитку из портмоне, в котором радовали глаз новенькие купюры. Протянул визитку Даше и продолжил. «Будем держать друг друга в курсе». Девушка взглянула на визитку и сказала со значением. «Я вам обязательно позвоню». «Очень на это рассчитываю». Улыбка его была по-мальчишески открытой, но с легким оттенком распутства. Щеки девушки вновь зарделись, и, провожая нас до двери, двигалась она как-то излишне суетливо, а выглядела смущенной. Причиной, скорее всего, были откровенные взгляды, которые бросал на нее Берсеньев, но они ей, безусловно, нравились. Не удивлюсь, если она позвонит ему уже сегодня. «Мы делаем успехи», — сказал Берсеньев, весело шагая к машине. «Похоже, убийца тоже», — съязвила я. «Надо радоваться маленьким победам». «Ты имеешь в виду появление этого одноклассника?» — заговорила я серьезно. «Странный интерес к подобному типу, как считаешь? Зачем девушке, богатой наследнице и супруге преуспевающего бизнесмена, мог понадобиться телефон хронического неудачника, недавно вернувшегося из мест не столь отдаленных?» Признаться, я сбилась с шага, а потом и вовсе замерла к негодованию Берсеньева. «Шевелись. Дарья Максимовна наблюдает за нами, стоя возле кухонного окна, так что нам следует выглядеть деловито, но естественно». «Ты ведь не думаешь», — начала я, плюхнулась на переднее сиденье и дождалась, когда Берсеньев устроится рядом. «Не думаю, что?» — не без яда поинтересовался он. «Ну-ну, говори». С этим было туго. Мысль, казавшаяся мне чудовищной до нелепости, облекаться в слова не хотела, а цепочка уже выстраивалась. Машина Насти в районе депо, встреча с молодым мужчиной, «Жигули», который я заметила на следующий день, идти в бейсболке, стрелявшей в Агатку. «Видишь, как все просто», — пронаблюдав за мной, удовлетворенно произнес Сергей Львович. «Чушь, она бы никогда, она...» Даже если речь шла о любимом муже, который решил с ней развестись, и причина такого решения была ей хорошо известна, неразумная девушка считала, если причину устранить, счастье вновь ей улыбнется. Думаю, Стас догадался о ее шалостях, а может, знал наверняка, в результате возник скандал с мордобоем. Настя в отчаянии бросилась звонить подруге. Может, еще кому-нибудь позвонила? «Давай-ка наведаемся на квартиру Денисова. Вряд ли мы его там застанем, но парень умом явно не блещет. Физиономия у тебя совершенно несчастная. Очередное разочарование в себе подобных не дает покоя. Заткнись. Ты не знал Настю, а я знала. Она очень любила Стаса, очень. И казалось немыслимым потерять его, но она почти ребенок и... Если хочешь сделать адвокатскую карьеру, находи доводы поубедительней. Кое-какую информацию я придержал, каюсь. Не видел смысла рассказывать раньше времени. Так вот, к следователю обратился бывший начальник охраны Озерова. Настя пришла к нему несколько дней назад. Очень сбивчиво и туманно повествовала о своих проблемах и необходимости их решить. Он сделал вид, что намеков не понял. Но, узнав о ее убийстве, счел своим долгом сообщить об этом разговоре ментам. Милая девушка искала киллера и не придумала ничего умнее, как нанять бывшего одноклассника. «Это еще надо доказать», — ответила я. Нужный дом мы нашли без труда. В квартиру Денисова Сергей Львович отправился один, и я не возражала. Сидела, нахохлившись, разглядывала свои руки и думала о Насте. О себе, конечно, тоже. Будь рядом Агатка, непременно бы сказала. «Далеко же завела тебя твоя любовь, сестрица». Да уж, дальше некуда. Все началось с моего согласия избавиться от мужа. Я хмыкнула, слово-то какое выбрала — избавиться. Я его убила, потому что он виделся единственным препятствием на пути к счастью. Я даже не особенно раздумывала и оправдание себе находила с иезуитской изворотливостью. Потом Славка решил, что меня нужно спасать, вырвать из цепких рук мерзавца, который искалечил мою жизнь. Именно так он сформулировал свое отношение к Стасу и нанял киллера. За оправданием ему далеко ходить не пришлось. А теперь Настя. Говорят, любовь делает людей лучше, чище, счастливее. Это явно не наш случай. Мы наперегонки и катились по наклонной плоскости. Несколько лет назад я сделала свой выбор, и вот что из этого вышло. Есть преступление, есть наказание. Они даже не всегда равнозначны. И мир вокруг разлетается в осколки, калеча тех, кто рядом. Стас, Славка, Настя. Агатке и той досталось, и конца этому не видно. На этой малоутешительной ноте размышления пришлось прервать, потому что вернулся Берсеньев. Парня дома не застал, проживает он один. Мать еще полгода назад забрала к себе сестра, куда-то в Подмосковье. Соседи Денисова не жалуют, освободился он весной, нигде не работает. Пьяные сборища и прочее в том же духе. Ждут не дождутся, когда опять сядет. Уже неделю, как его здесь не видели. Зато в четверг появился мужчина, который его разыскивал. На дружка не похож, выглядел прилично. «Стас?» — спросила я, глядя в окно. «По описанию похож. Интересно, как он вышел на этого парня? Следил за Настей?» «Знаешь, твой любовник мне нравится, хотя вряд ли мы подружимся». Слушать его мне не хотелось, и необходимости в нашем партнерстве я больше не видела. Я вышла из машины и отправилась к троллейбусной остановке. Берсеньев некоторое время следовал сзади на своей машине, предлагая отвезти домой, сигналил и даже матерился, но в конце концов отстал. Уснуть в ту ночь так и не удалось. Я бродила по квартире, замирая то возле одного окна, то возле другого, курила, опять сновала из угла в угол и, с трудом дождавшись 5 часов утра, отправилась на родной участок. Скребла снег лопатой, думая о том, как бы хорошо было вовсе не возвращаться домой. Переходить с улицы на улицу, радуя своим трудолюбием одиноких прохожих, но возвращаться все-таки пришлось. Физические упражнения не прошли бесследно, и я довольно скоро уснула. Разбудил меня телефонный звонок. С большой неохотой я поплелась в прихожую, уверенная, что звонит Берсеньев. Звонил, как ни странно, Олег Викторович, мой бывший. «Ты куда пропала?» — спросил он с намеком на обиду. «То жить я от тебя нет, то не звонишь». «Арестовал злодеев», — вяло молвила я, чтобы поддержать разговор. «Злодейку, ты что, забыла?» «Юдина убила любовница?» «Похоже на то, но предъявить ей обвинение возможным не представляется. Ввиду отсутствия улик». «С уликами как раз полный порядок. Нашли человека, который видел машину Юдина недалеко от редакции, примерно в то время, когда погибла его жена. Из пассии его картина вырисовывается вполне ясная. Но сегодня на проспекте ее сбила машина с летальным исходом. Водитель с места преступления скрылся, так что в обоих случаях предъявить обвинение просто некому». «И ты решил, что меня это порадует?» «Вообще-то рассчитывал на сочувствие. Столько работы, и все впустую. Завтра пресс-конференция. Будем делать хорошую мину при плохой игре, а журналисты выльют на нас ушаты грязи. Не позавидуешь?» «Ага, как сестрица. Чем справляться о ее здоровье? Лучше б нашел парня, который в нее стрелял». «Ищем. И знаешь, есть успехи. У меня в связи с этим к тебе возникли вопросы личного характера». «Что за вопросы?» «Ну, давай не по телефону. Касаются они Анастасии Малаховой. Ты ведь слышала о ее убийстве? И с мужем ее знакома?» «Чего ты юлишь? Дело-то щекотливое. Короче, жду тебя завтра 3:00. Потолкуем и решим, что делать дальше». Повесив трубку, я немного поболталась в прихожей. Из того, что сказал бывший, нетрудно понять. Официальное следствие двигается в том же направлении, что и наше с Берсеньевым неофициальное. И когда тайное станет явным, бедные мои родители, Еще один скандал им обеспечен. Мысль о родителях подействовала благотворно. Чувство вины гнало к родному гнезду, заставив на некоторое время забыть про все остальное. Родителей я застала на пороге квартиры, они как раз собирались к Агатке. Мы отправились к ней втроем. Сестрица, завидев, как мы гуськом проникаем в ее палату, слегка напряглась, но вскоре смогла расслабиться, однако время от времени все равно на меня косилась с подозрением. У Агатки мы пробыли больше часа, потом заехали в торговый центр купить маме зимние сапоги. Поход прошел относительно мирно, а главное — успешно. По этому поводу мама обещала торжественный ужин. Я кромсала овощи, помогая ей на кухне, сновала от стола к плите и даже что-то напевала себе под нос. За ужином засиделись, выпили бутылку вина, говорили в основном о сестрице. В половине одиннадцатого папа заявил, что мне лучше остаться у них. Я согласилась, лежала в своей бывшей комнате и ревела, закрыв голову подушкой, чтобы не слышали родители. В девять я уже была на работе, стол завален бумагами, мысли заняты делом. Дважды звонил Берсеньев, но я на звонки отвечать не стала. В половине двенадцатого позвонили на рабочий телефон, трубку сняла Ирина и тут же протянула ее мне. «Фима, это Сергей Багрянский». Трубку я взяла и вяло поздоровалась. «Не могли бы мы встретиться сегодня?» — спросил Сергей. «Сегодня у меня запланирован визит к следователю», — ответила я. «Во сколько?» «В три». «Что, если встретиться сейчас? У меня в офисе». Поразмышляв немного, я согласилась и через полчаса уже входила в кабинет Багрянского. Его секретарша была тиха и даже слегка напугана, поэтому я не удивилась, обнаружив в кабинете вместе с Сергеем Багрянского-старшего. Он сидел в кресле слева от стола, величественный и более обыкновенного. Багрянский-младший замер рядом, положив руку на плечо отца. А я подумала, что они очень похожи. Может, Федор Осипович не является его биологическим папашей, зато Сергей — его точная копия. Тот же взгляд, та же манера выпячивать подбородок, та же скупая улыбка. Багрянский-старший кивнул, а Сергей сказал приветливо: «Проходи, присаживайся». «Я лучше постою. Уверен, разговор будет недолгим». Сергей усмотрел в моих словах подвох, но предпочел и дальше разыгрывать роль гостеприимного хозяина, а я продолжала их разглядывать. «Собственно, мы хотели поблагодарить вас, тебя и Агату, за помощь. Ну и, конечно, обсудить вопрос о вознаграждении». «Вы всерьез решили, что имеете на это право?» — спросила я, переводя взгляд с отцовской физиономии на физиономию сына. Они быстро переглянулись. «Не понял, о чем ты?» — ласково произнес Сергей. «Я об Анне, о ее вчерашней кончине. Наличие бабла в гигантских размерах позволяет вам вершить правосудие по собственному усмотрению». «Фима, ты отдаешь отчет в своих словах?» — посуровил Багрянский-младший. Старший молчал, не спуская с меня глаз. «А ты хороший друг, Серега. Использовал мою сестру, чтобы найти убийцу матери. А потом девушку сбила машина. Думаешь, Агатка тебе спасибо скажет? Наверное, сын ты тоже хороший, только вряд ли бы твой поступок порадовал мать. Приятно, что вы с отцом наконец-то нашли общий язык. О вознаграждении поговори с сестрой. Но я уверена, твоих денег она не возьмет». Не дожидаясь ответа, я направилась к двери, и тут подал голос Багрянский-старший. «Даже если сумма будет шестизначной?» Данное замечание сильно рассмешило, и сдерживать я себя не стала. Посмеялась немного, стоя возле двери, оба терпеливо ждали. «Вы и святому Петру попробуете бабло втюхать? Отпущение грехов по сходной цене. Для меня деньги — зло, я стараюсь держаться от них подальше. Так что и семизначная сумма меня не впечатлит, Агатку тем более. Всего хорошего, сукины дети», — закончила я, прикрывая за собой дверь. Мои последние слова секретарша, безусловно, слышала, вытянулась столбиком и тут же уткнулась взглядом в стол. Я вежливо попрощалась и поспешила покинуть офис. Места на парковке не оказалось, и машину я бросила в переулке. Направляясь туда, прикидывала, как половчее все рассказать Агатке. Досадливо поморщилась и решила: пусть сестрица сама разбирается со своим школьным приятелем. Позднее, когда наберется сил и выйдет из больницы, Если он и ей деньги предложит, то всю оставшуюся жизнь будет сожалеть об этом.